Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Звуки моего детства. Гудки, шум поездов. Городок Хиббинг, штат Миннесота, где я вырос, был вдоль и поперек изрезан рельсами. Сирена воздушной тревоги. В школе нас тренировали на случай ядерной атаки русских. Вспышка справа, вспышка слева. Когда учитель, выпучив глаза, орал эти слова, мы, первоклашки, лезли под парты и лежали, не шевелясь, не дыша. С тех пор я ненавижу такую тишину, в которой нет воздуха, а один страх. Он звенит в ушах так, что можно оглохнуть. А этот звон я готов слушать часами, сутками. Колокола над церковью радостные и печальные, а еще уютный бой дедушкиных часов, а еще сказочное пение дверных колокольчиков, а еще... Good evening, the radio show. Эти колокольчики, говоря по-нашему джинглы, открывают особый волшебный мир. Круче всего радиоспектакли. Это как сны. Дверь в них скрипит в тысячу раз загадочнее, чем в жизни. А эти гудки просто переворачивают душу. Ну, и актер, конечно, тоже стараются. Хотя, где им тягаться с паровозом или шумом ветра? А вот новости не люблю. Вечный бубнёж про русскую угрозу. И с музыкой засада. Есть, говорят, где-то одна волна, на которой можно услышать настоящие песни. Но, видно, здесь, в американском захолустье 50-х, она не ловится. Из динамика льются какие-то серо-приторные сопли. А вот это уже звуки моей юности. Очередная группа, которую я собрал. На радио нас не берут, ни формат. Песни, которые я пою, слишком неопределимы, не подчиняются их дурацким общим правилам. Ну и хрен с ними. Мои песни — это моя внутренняя республика, свободная и независимая. Играем везде, где только можно. Например, перед началом боксерских поединков, боев без правил. Наяриваем изо всех сил, но никто не слушает. Смотрит сквозь нас. Люди вообще замечают только то, что знают. Вам знакомо это чувство? Когда вокруг нет воздуха. Как тогда в школе, под партой. И вдруг вспышка. Распахиваются двери и появляется... Вы что, не узнали этого парня? Это же роскошный Джордж, великий боец. Он не идет, а летит, как ураган, как паровоз. Он даже не замедлил шаг. Просто глянул на меня, улыбнулся и сказал... Ты даешь тут жизни. Well done. Может, эти слова мне просто почудились, но я жил ими много лет. Так важно, чтобы тебя увидел кто-то настоящий. Это как вспышка, после которой ты можешь сказать самому себе, своему хрипатому голосу, своей свободе «Well done!» И можно катиться по жизни дальше. Like a rolling stone. Боб Дилан, поэт, певец, писатель. По версии журнала Billboard, по значимости он уступает только Beatles. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.